Слава Богу. Хотя, может, кому-то неудобно освобождать места, но я надеюсь, это не приносит огорчения, вдохновляет нас, да? И я бы даже очень обрадовался, если бы еще пару рядов освободить, а на почетное такое место наших благословенных и прекрасных детей, отцов, мам. Это благословение от Господа, это подвиг, который Бог поручил совершить каждому из нас, из вас. Сегодня мы о вас говорим. И мы очень рады, что сегодня вы в церкви. И я надеюсь, что у церкви нет возражения. Я уже мешаю. Как же мне, куда мне стать, чтобы я не мешал? Видите, даже пастор уже мешает, когда идет речь о наследии, о прекрасном. Но всему свое время и место, и я с удовольствием уступаю место, уступлю место, и, может быть, здесь кому-то уже надо по-серьезному место уступать. Я не против. Он смеется. Как зовут этого юношу? Назар Павлович? Назар Павлович, привет, дядька, привет. Глянь, какой он довольный, а? Так, хорошо, Назар Павлович, там у нас Даниил Александрович. Слушай, ну сегодня благословенный день. Это от Господа. Назар Павлович, как же мне запомнить? Ну, я не перепутаю. Смотри, как он смеется. Ну, это вообще. Все, мы будем переговоры держать. Даниил Александрович, Маргарита Витальевна и Эмилия. Благослови Господь. Там мамина дочь, все понятно. Назар Павлович есть у меня друг, тут будем держать связь. Хорошо, друзья. Я верю, что для церкви это тоже благословение. Вы испытываете радость? Эта радость может трансформировать веру в молитве для благословения этих детей. Я знаю, что это от Господа, и в свое время, ну, позвольте мне не сильно много отвлекать время, тратить время на дословное чтение. Я знаю и верю, что здесь Божьи люди, которые знают Писание и тем более проверяют и контролируют все, что здесь говорится, то вы, не, думаю, не огорчитесь, если я просто скажу, что для Иисуса было важным, чтобы благословить детей. И когда ему возбраняли ученики даже, то он сказал, что не препятствуйте. И он более того сказал, таковых есть Царство Небесное. Если не умолишься, как дитя, не видать тебе Царства Небесного. В чем-то для нас сегодня, друзья дорогие, уже зрелые, совершенные, опытные, со стажем, для нас сегодня прообраз. И мы не каждый день, может быть, сравниваем себя вот с тем образом простоты, с тем образом любви, доверия, открытого сердца, которое сегодня Господь нам предоставил, чтобы мы, посмотрев, взяли для себя достаточно глубокое учение, урок, назидание и быть благословенными в своей жизни, в своих отношениях. Итак, Иисус благословлял детей. Во втором послании Тимофею мы читаем наставление или увещевание. В третьей главе второго послания Тимофею Павел говорит, что ты с детства знаешь Писание, которые могут умудрить тебя. Я, пожалуй, прочитаю дословно, как это звучит. «При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Дорогие родители, это и к вам. Прежде всего, сегодня это к вам слово. Это сегодня к нам, родителям, кто здесь еще есть родители. Что Слово Божие, оно делает мудрыми наших детей. Если мы хотим, чтобы наши дети были благословенны и мудры в жизни, ни институт, ни какой-то выш, ни специальность не сделает достаточно мудрыми, чтобы быть счастливыми и спасенными. Мудрость человеческая, она проходящая. Мудрость человеческая, она приводит к гордости, она приводит к знанию и не более. Но мудрость от Господа, она будет совершать или она сотворит чудеса в жизни ваших детей, ваши дети будут счастливыми. Они научатся любить родителей, уважать старших, любить Господа, служить Господу. Именно Слово Божие, заповеди Господни, они делают мудрыми нас и делают мудрыми наших детей. Я не хочу обращаться к Второзаконию, где мы также читаем о том, что с детства ответственность родителей, даже там написано, употребляется такое слово, как «внушай детям твоим». Вот внушай. Знаете, когда дети не хотят кушать, кашу не хотят есть, что дети, родители что делают? Внушают им, что это полезно. И они не отступят от своих детей, пока они не съедят ту порцию каши. Чего бы этого ни стоило. Ну, позвольте такой один пример из моей жизни, когда у меня меньший брат есть. Я уже кашу хотел не ел, а у него еще было жалкое время. Он не мог кашу не есть, когда он ее не хотел. Он ее обязан был съесть. И у меня такое было. Но я был старше, я уже вырос, я хотел не ел. А у него еще было младенчество. Ему надо было все съесть, пока не встанет из-за стола. И когда у нас было мало времени, мы собирались, наверное, на собрание, или я уже не помню, в воскресенье, наверное, и некогда было особо панькаться, то мой отец взял моего брата меньшего, посадил на руки, так взял его таким образом, что он не мог руками шевелить и выбивать ложки, он не мог ногами сопротивляться и упираться. Он только, оставалось одно, открыть рот и кричать «Уа!». И в этот момент, когда он кричал «Уа!», ложка за ложкой, каша залетала туда ему в рот, пока вся тарелка не была пустая. Вот это для примера, что значит внушать. Иногда мы должны взять на себя такую ответственность, конечно, не в усмерть закормить, не причинить вреда или зла, но внушительным должно быть наше слово, родительское слово для увещевания, для назидания. И даже если кто-то там сильно не согласен, то все равно его надо убедить. Если не получается здесь на месте, то надо даже выйти и там продолжить разговор, чтобы все другие слышали достаточно. Хорошо. Так вот, книги, Ветхий Завет, книги Ездры, 7 глава, мы читаем такое слово, откровение, еще пока для родителей. Там, наверное, все будет для родителей. «Благодействующая рука Бога была над ним, потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде». Отцы. Очень часто допускается большая ошибка, всех это касается сегодня, когда родители, проживя жизнь, испытав и худое, и доброе, понимают, что передать детям нужно только доброе, но при этом недостаточно силы самому оставаться в добром. Братья Виталик, правда, уже немножко тяжеловато сосредоточиться с мыслями, поэтому, может, в детской, там тоже есть микрофон, колонки работают, если что, можно там послушать. Но детки должны где-то быть в среднем таком, не выше, чем кто-то говорит основную речь. Это проповедник, между прочим. Это проповедник, для него это важно, чтобы его слово было услышано, и не важно, что вокруг. Ну, я тоже проповедник, тоже надо постараться, чтобы все услышали. Итак, я возвращаюсь к книге Ездры, 7 глава, вот конец 9, 10 стих. Очень ответственно, братья, родители, папы и мамы в том числе, чтобы наша проповедь или наше учение, слово о Христе, оно было не в устах наших, не только то, как мы знаем, как хорошо. Но когда мы поступаем так, как знаем, это наилучшим образом отображается в жизни наших детей. Если только наша жизнь и наше учение расходятся, если не соответствует то, как мы говорим, с тем, как мы живем, рано или поздно дети возненавидят, я даже, жесткое такое слово, возненавидят наши учительские речи, наши нравоучительские беседы, они просто отвращаться будут от любого нашего слова наставления, если наша жизнь будет расходиться с тем, как мы передаем или как мы хотим научить наших деток. Поэтому это очень важный, ответственный момент, дорогие родители, жить по слову и благословлять детей своей жизнью и своим словом. Да благословит Господь и даст в этом мудрость и водительство. Ну и хочу еще спросить такое для родителям задать вопрос. Вы уже определили, кто будет ваш, кем будут ваши дети? В церкви? Ох, Саша, правильный вопрос, в церкви ли? Правильный вопрос, в церкви ли? С церкви начать надо, ну а вообще-то, по жизни в том числе. В первую очередь христианин, слава Богу, это ответ, который имеет сразу максимально баллов. А по жизни еще какие-то есть уже предположения? Я скажу, друзья мои, это уже ихняя жизнь. Павел, ну у нас молодежь молодцы. Я хотел разгромить, если кто-то скажет сейчас там юристам, космонавтам, знаете, как раньше говорили, профессорам. Но на самом деле необходимо узнать и увидеть таланты и дарования, которые имеют ваши дети. Это очень ответственная родительская задача, чтобы увидеть призвание, чтобы помогать развивать призвание. И, кстати, призвание развивать надо не только у своих детей, дорогие папы и мамы. Призвание наилучшим образом развивается, когда родители сами в призвании. Меня кто-то понял, нет? Аминь, может кто-то сказать? Самым наилучшим образом призвание развивается в том случае, когда сами родители находятся в призвании. Это то же самое, что нравоучительству объяснять или нравы добрые прививать и самому быть злым человеком. То же самое касается призвания. Если вы хотите, чтобы ваши дети были в призвании, если вы хотите, чтобы ваши дети служили Господу, чтобы ваши дети проповедовали Евангелие, чтобы ваши дети трудились для славы Божией и для спасения греховных или грешных людей, то будьте в призвании, родители. Будьте в призвании, мамы, папы, насколько это возможно, с вашей стороны приложите усердие и усилия, чтобы ваши дети научились примеру подражать. Не слово слышать, но примеру подражать. Это будет большим благословением, никогда не пожалеете. Да, может быть, и не меньше будут вам, знаете, есть такая вот, есть, ну, как бы борьба такая, когда дети в слишком большом призвании, родители тоже где-то истаивают душой. Дома не помогаешь, в церковь бежишь, то служение, то спевка, то евангелизация, то репетиция, то еще что-то. Но, друзья мои, знаете, что такая занятость, она, во-первых, контролируется. Мы можем где-то им позволить и где-то приобщить к домашней традиции, быть помощником. Такая благодать, когда сын помощник дома. Такая благодать, когда девочки, дочки, помощницы, мамы. Это благословение, и этого невозможно не передать. Но есть благословение и в том, когда дети наши в призвании, когда они в труде и в служении. Благословляем и благословляйте вы. Может народ сказать аминь, церковь? Поэтому, друзья, есть еще ряд таких важных вопросов, моментов. Но о них, думаю, что на протяжении всего нашего общения и служения Господу в церкви мы сможем научаться именно в церкви. Приобщайте своих детей к церкви. Не будьте единоличными воспитателями выше всего и всяк, что определил Бог. Бог определил так. Бог сотворил церковь. Написано, что «Я создам церковь». И церковь – это в том числе приводите детей, благословляет Господь, благословляет церковь, благословенные родители. Думаю, что этого достаточно на сегодня, чтобы не перетомить сердца наших благословенных друзей Назара Павловича. Похоже, у него интерес уже немножко угасает, надо уже к делу перейти. Слов хватит, к делу надо перейти. Итак, друзья, мы совершим молитву. Это наша работа сегодня с вами, это наша ответственность, друзья, чтобы Божье благословение почило на семьях, которые сегодня мы видим перед собой. Для этого мы встанем на наши ноги. И молитву мы совершим в следующем порядке. Помолятся родители все, которые здесь есть, помолится мама, помолится папа. Помолится мама, помолится папа. Благословит мама, благословит папа. И будет общая молитва, когда мы сможем, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения, провозгласить, исповедовать то, что Господь полагает нам на сердце согласно Священного Писания. Благословить эти семьи, благословить этих деток. И в заключение я также совершу молитву, и я для этого попрошу братьев-служителей подойти сюда. И мы, возлагая руки на каждого из деток здесь, мы будем также совершать молитву благословения. Аминь.